Алкоголь и инфекции. Имеется много сходного во влиянии алкоголя на действие различных ядов и на развитие инфекционных заболеваний. И это не случайно. При инфекционных болезнях, вызываемых болезнетворными микробами, вредное их действие сводится к отравлению организма вследствие выработки микробами токсических веществ или экзотоксинов, или же в результате освобождения токсинов из тел бактерий, эндотоксинов, или, наконец, посредством так называемых неспецифических токсических веществ, которыми являются продукты распада тел микробов. Известно, что смертность от всех инфекционных заболеваний у пьющих людей втрое больше, чем у воздерживающихся от употребления алкоголя. Под влиянием алкоголя утяжеляется течение туберкулеза, пневмонии, сифилиса, холеры и других инфекционных заболеваний. У алкоголиков гриппозная пневмония или воспаление легких ведет к смерти при резких явлениях нарушения кровообращения. Алкоголизм приводит к резкому снижению устойчивости организма к возбудителю гриппа. Так, в одном из стационаров для алкоголиков заболевание гриппом пациента привело почти к всеобщему заражению этой болезнью всех, кто находился на излечении. Накоплено много сведений о влиянии алкоголя на течение туберкулеза. Установлено, что тяжесть туберкулезного процесса находится в прямой зависимости от степени алкогольной интоксикации. У таких больных в большинстве случаев наблюдаются тяжелые прогрессирующие формы туберкулеза, быстро приводящие к инвалидности, а нередко и к смерти. Выздоровление у них затягивается, так как алкоголь снижает сопротивляемость организма болезни. Достаточно яркой иллюстрацией сказанного могут служить следующие два примера. 1. Больной Б, 29 лет. Алкоголь употребляет систематически в больших количествах. Туберкулез легких, так называемая очаговая форма, обнаружен в возрасте 21 года. Был госпитализирован и через полтора месяца выписан за пьянство. Через два года по поводу обострения болезни вновь госпитализирован и вторично выписан за пьянство через две недели. Еще через два года госпитализация и выписка через полтора месяца за пьянство. Через 4 года снова больница и через 39 дней выписка за пьянство. В последнее время состояние его здоровья резко ухудшилось. 2. Подобным примером является и больной М, 30 лет, который заболел в мае 1958 года. Осенью того же года у него отмечено обострение туберкулезного процесса, а в 1959 году повторное обострение. Лечился неоднократно, но через некоторое время выписывался из стационара за пьянство. В результате больной стал источником заражения туберкулезом членов своей семьи. Алкоголизм способствует развитию не только туберкулеза легких, но еще в большей мере туберкулеза других органов. Так, туберкулез органов мочевыделения и брюшины обнаружен у пьющих в 5 раз, а туберкулез кишечника в 10 раз чаще, чем у неупотребляющих спиртные напитки. Имеется связь между алкоголизмом и таким широко распространенным заболеванием, как воспаление легких или пневмония. Гриппозная пневмония отмечается у алкоголиков почти вдвое чаще, чем у непьющих. У них особенно часто возникает пневмония под влиянием охлаждения. Заболевание протекает тяжелее и сопровождается такими серьезными осложнениями, как недостаточность деятельности сердечно-сосудистой системы, отек легких, переход болезни в хроническую форму, нагноение и гангрена или омертвение легких. Статистические данные свидетельствуют о том, что воспаление легких оказалось причиной смерти в 6,6% от общего числа смертей. У больных, страдающих алкоголизмом, эти показатели смертности возрастали до 67,8%. Следует отметить, что при вскрытии трупов алкоголиков у 70% отмечено увеличение объема легких. У 67% – бронхиты, пневмосклерозы и другое. Важно также знать, что заболевания легких у алкоголиков труднее поддаются лечению такими эффективными препаратами, как антибиотики. Известны случаи неблагоприятного влияния алкоголя на инфекционное заболевание, поражающее печень, эпидемический гепатит или болезнь Боткина. Вот один из них. Больной Т, 27 лет, злоупотребляет алкоголем. Болезнь Боткина уже на 7-й день после заражения проявилась выраженными признаками. Желтушное окрашивание кожи и слизистых глаз, темная окраска мочи. На 8-й день заболевания Т поступил в клинику. На 14-й день появилась рвота, головные боли, слабость, нарастала желтуха.